Глава 7. Лагерь, которого быть не должно. Итак, проведем проверку. Жирное уродливое тело. Есть. Грязная одежда. Есть. Кровавые разводы, прилипшие куски зомбячих мозгов. Есть. Перебинтованные руки-ноги и пластыри по телу на месте ран. Есть. Походная сумка с вещами беженца. Есть. Ну что же, пора идти. Ну и пошли. Жирный, неопрятный, с испачканными штанами и первоуровневыми обычными шмотками с минимальными характеристиками для виду уже на мне. Так как под этой тушей я прятался настоящий, да еще и в нормальной экипировке, то я надеялся перестать махать клюшкой и спокойно дойти. Жарко было, жесть. Пить было неудобно из-за искусственных зубов. Горло и остальное оставил свое. Просто в маске какой-то был, по факту. Это реально сложнее, чем зомби пачками валить. Я имею в виду соблюдать самообладание в искусственном теле этого Борова. «Опчки, дядь, ты куда такой серьезно собрался? Помоги бедным детям!» «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Разведка в моем поле видения работала как надо, равно как и слух, поэтому я знал о приближении противника заранее, как и о его количестве и вооружении. «Работаем по старинке и в расход. Вроде бы так вещали эти сволочи. Тьфу на вас!» «Вообще, я не против помощи. В частности, не против помощи родной стране и планете в вопросе очистки от мародеров и грабителей. Именно поэтому метательный нож очутился в моей руке». Товарищ не понял намека и начал кричать что-то на своем долбоклюйском. Поэтому два ножа полетели в него, рассекая воздух. И если первый гопарь, специализировавшийся на скорости, успел даже лицо ладонью прикрыть, сбивая метательный кинжал с траектории, то два других пролетели мимо него и закончили свой путь в податливом шейном отделе спешащих на помощь говнюков. И еще двое, услышав крик раненого грабителя, решили свалить в сторону деревни большие ебеня. Будущие трупы кряхтели, раненый визжал, а я пошел дальше. Убедившись, что зрителей больше не осталось и догонять некого, я легким движением руки добил воздушной пулей пытавшегося уползти за угол ублюдка. Детьми он прикидывается. Черт обосранный! Закинул в инвентарь кинжалы и две сумки, что остались лежать за углом после моих быстрых разборок. Мгновение, и из инвентаря они оказываются у меня в руках. Жаль, не могу использовать с кольцом те вещи, которые находятся под воздействием живых существ. Либо брошенные, либо на трупах могу перемещать в радиусе действия зоны контроля. Вообще, я в восторге от этой незадекларированной особенности взаимодействия зоны контроля и кольца Центурион. Теоретически, я то же самое могу делать и с инвентарем, но я его за все время довел только до 19 ячеек. Куром насмех. Меньше меня только у Вира, да и то потому, что он трус и в бои не лезет. До сих пор 11 уровень, да и то за счет прокачки социальными заданиями от поселения и клана. Про клан вообще отдельный разговор. Я просто нажал на пару кнопок, разрешил полномочия, и, по сути, Сэм, Волк и Эмбер стали тремя замами с широченным функционалом. Я, конечно, полазил там, поизучал. Это все интересно, но только для любителей игр и социальных взаимодействий. Моя же стихия и мой образ жизни — это другое. Война, сражение, зачистка, эволюция. Путь соло-игрока мне ближе, но, признаюсь, хрен бы я чего достиг в одиночку. И как минимум, потому что слетел бы с катушек еще во время первой недели. Да и сколько раз меня вытаскивали с того света. Впереди замаячила свора собак. Они дружно кинулись к жирной, одинокой жертве. В окнах появились люди, стволы, наконечники стрел. Видимо, эта стая давно тут всех терроризирует. Рык заставил всех остановиться и расступиться. Вперед вышла огромная немецкая овчарка с бронепластинами по всему телу. Мы встретились с ней взглядом. Я на секунду остановился. Она поводила носом, понюхала, прижала свое огромное тело к земле и вместо того, чтобы совершить длинный прыжок к жертве, находящейся всего в 20 метрах от стаи, на противоположной стороне улочки. Она, рыча, лая и брызгая слюной, попятилась назад. Что бы там ни писала система про повышенную агрессивность местной живности и встречных поперечных, те, у кого есть чувство восприятия опасности или действуют инстинкты самосохранения, на меня не лезут. Вот и овчарка сейчас пятилась задом, не сводя с меня своих кровожадных глаз. «Хорошая девочка, иди ищи добычу в другом районе. Здесь тебя не ждет ничего хорошего», — тихо прошептал я. И, судя по всему, мой посыл был услышан. Поняв, что я не собираюсь атаковать, овчарка резко развернулась и дала стремительного драпача, вызывая скулёж и вой бегущей за ней растерянной стаи. Мол, «Как так, начальник? Обед!» Стволы с окон надо мной исчезли, и из двух окон, высунувшись наполовину, показались два чумазых молодых лица — девчонка и парень. «Дядь, первый раз вижу, чтобы они сбежали! Сула же просто дикая, на всех нападает, разрывает в клочья!» Удивленно сверху вниз смотрел на меня парень. «Сула — это овчарка?» «Ага, она! Зверюга!» «Ну, а вы решили мне помочь?» «Ну, мы вас и не видели, а вот Сулу всегда стараемся держать под прицелом. Она крепкая, пластины не для красоты, но все равно пули сбегают. Видно, что они ей боль приносят». «Ну, в любом случае, спасибо». Я махнул рукой и отвесил небольшой поклон моим неожиданным помощникам. «Возле вас по вещмешку лежит моя небольшая благодарность». Рюкзаки, отжатые у гопников, ранее были отжаты у других бедолаг. И там ничего, кроме предметов первой необходимости и небольших сухпайков, не имелось. А потому я, без зазрения совести, подогнал их местным выживальщикам. Легко пришло, легко ушло. Еще у выхода из города натолкнулся на два патруля, и меня по-быстрому обшмонали. Ничего интересного не нашли. Спину стволами потыкали и отправили вперед, к лагерю. Шел я не в одиночестве, а с двумя семьями, живеньким, сухим и противным старичком, без конца палящим вонючие сигареты, и двумя дородными женщинами. Мужчин отправили отдельно, в какой-то другой лагерь. Меня же с низким уровнем, практически полным отсутствием оружия и минимумом системных вещей, к сожалению, отнесли к разряду «мяса беспонтового», как выразился один щербатый мудак с разбитой рожей. Тоже мне херой нашелся. Две женщины, стоило им пообвыкнуть, стали ко мне жаться, рассчитывая, что раз я здоровый, то и сильный. «Меня, кстати, Анастасия зовут», — начала моргать ресницами первая. «Очень приятно, Георгий», — ответил я кучерявой, растрепанной и побитой жизнью женщине с гордым и твердым взглядом. «Гоша, нам нужно держаться вместе. Я много слышала про эти лагеря. Там любят забирать еду и новичков. Меня, кстати, Дарьей зовут». И еще одна женщина в теле и с веснушками постаралась дружелюбно улыбнуться. «Тяжело забрать то, чего нет. Не переживайте. Нас не должны трогать. Хотя, конечно, всякое может быть. Тяжелые времена настали». «А кем вы до этого были?» «Я дезинсектором работал в частной фирме». «Это тот, кто коровам, ну, это самое». Удивленно захлопала глазами первая. «Дура, это тот, кто тракторы заправляет!» Прикрыв рот ладошкой, засмеялась ее конопатая подруга. «Уймитесь, глупые женщины!» Вмешался наглый и противный ворчун старикашка. «Если вы не знаете, нечего чушь городить. Дезинсектор — это садоводник, который из кустов фигуры делает». Как же люди отупели без интернета. Печально. «А я медсестрой работала». Люди стали рассказывать о себе, понемногу знакомясь. Ну и я слушал их вполуха. Мы шли намного дольше, чем, казалось бы, нужно было пройти до ворот лагеря. Только ближе к закату я оказался в длиннющей очереди на вход в лагерь. Мы километр стояли со своими скудными пожитками и упорно, шаг за шагом, продвигались вперед. Периодически некоторые ущербные тюлени вклинивались впереди в очереди, вызывая тихое недовольство слабаков. Еще реже впереди тюленей вклинивались олени, потряхивая самопалами и ржавыми стволами. Местные корольки замшелого, спертого и смрадного дерьма, в которое я направлялся. Мы подошли к самому закату, совместными усилиями преодолели кордон зевающих охранников получив по куску белой тканевой повязки на руку с выжженными на ней порядковыми номерами. Дебильная регистрация, но им, судя по всему, большего и не надо. Так, как коров на ферме, бирками пометили и хватит. «Шуруйте прямо к большой палатке с красным крестом, там получите талон на еду». Зевающий охранник лениво копошился в наших личных вещах в поисках запрещенных предметов. «А где мы будем спать?» — спросил после тычка под ребра мужик. Тыкала его, судя по всему, жена. «Где хотите, в пределах лагеря. Наряды на работу выдаются утром у разбитого экрана уличного кинотеатра». Наш лагерь, больше похожий на загон концлагеря, располагался на небольшом плато с гигантской заасфальтированной площадкой, увенчанной в стороне моря шикарным видом. Также на его территории было обветшалое старое здание, ранее ожидавшее капитального ремонта, а теперь, судя по всему, ставшее нашим убежищем. «Дерьмо собачье!» «Жесть!» «И ради этого мы сюда шли столько времени!» Я попричитал от видов этого концентрационного гадюшника вместе со всеми и потянулся вперед, следом за взявшим власть в свои руки вонючим старикашкой. «Так, нас 8 человек. Я пойду получу на всех талоны. Ждите здесь!» Пока старик ругался и выбивал талоны, мы порасспрашивали местных о быте. Ничего хорошего мы не услышали. Жрать можно только по талонам. Выдают 1 талон на день. Еда — тоже дерьмо, только жиденькое. Густое дают элите. Той самой обосранной альфа-команде с нечищенными ружьями и самопалами. Хотя в сравнении с местными бедолагами, смахивающими на бомжей, они и впрямь элита. Налицо классовое разделение общества и большой забитый хер на условия жизни со стороны руководства лагеря. Что еще мы узнали? Ну, те, кто выходит на задание наружу лагеря, идут с красными повязками с выжженными лазерной печатью номерами. Хотя об этом я и сам догадался. Глаза у меня все еще на месте. Без задания лагерь хрен покинешь, разве что трупом. Вокруг огромное количество детей. Возле каждой такой группы сидят 2-3 женщины, как на сетке, кудахчут и следят за цыплятками. Остальные взрослые, а их, как правило, не больше, чем детей, отправляются на опасные поиски и заработок пищевых талонов. Иначе не прокормить столько бедных, закутанных в обноски детишек. И ведь прошло-то меньше месяца с начала всей этой херни. Жесть! Сам Ростов оказался более-менее вычищенным. Правда, и некоторые районы в нем сравнялись с землей, используя тяжелую наступательную военную технику, артиллерию и, судя по воронкам, ракетное вооружение. Целые районы города в фарш. Кровавый, пыльный и вонючий. И в эти смрадные руины шли отцы, матери, бабушки, дедушки в надежде добыть хоть что-то полезное. Руководство лагеря оставляло 20% от найденных продуктов самим людям, забирая и обменивая за бесценок разные найденные редкости на талоны к сухпайкам. Выйти и сбежать из лагеря можно было, бросив повязку, но тогда за тебя не впишется в случае заварушки ни один из отрядов. Да и в моем лагере много семейных, огромное количество детей. Их не выпускают. Ни под каким предлогом. Даже если заболел или еще что-то там ты себе решил. Всему руководству плевать. Или работай, или дети будут голодать. Такой вот выбор без выбора. Единицы, узнав всю правду, валят сразу, а остальные, даже не имея каких-либо привязок, все равно, как аморфные животные, сидят и, в прямом смысле, ждут у моря погоды, которая заставит пошевелить их булками и хоть немного запаха надежды принесет на смену удушающему смраду местного лагеря. И таких лагерей десятки. Каждый рассчитан примерно на 50 тысяч человек. А в доме, навскидку, поселится до 1000 человек. Всем остальным — утоптанная земля, куртки, матрацы и порванные палатки. Вот и все, что готово предложить им руководство лагеря. Нелюди. Доминион — реликт. Как бы ты ни заливал мне воду в уши, как бы старательно ты ни вешал сверху на них же свою лапшу, всю твою гниль видно издалека. Не знаю, кем вы были, когда система сделала вас своими рабами, но с тех самых пор право зваться людьми вы потеряли. А значит, вы, допуская подобное отношение к местным жителям, получите от меня то, чего заслуживаете». Окинув нехорошим взглядом окрестности и вырвав из руки старикана все талоны, раздал их моим случайным попутчикам. «Эй, что ты себе позволяешь? Мы так все рискуем!» «Усохни, слизень. Эта еда хоть и параша, но она способна спасти жизнь. И искать тебя по всему лагерю, когда ты свалишь, я не хочу. Ищи других идиотов!» Старикан лишь злобно засипел, смотря на меня прищуренным взглядом, и молча развернулся, схватил свою сумку с вещами и ушел в закат. «Зачем вы так, Гоша? Он же все объяснил!» «Он уже был здесь и не первый раз так действует. Вокруг десятки лагерей. Провел, забрал талоны, ночью свалил, когда все уставшие вырубились, и пошел искать следующих простачков. Я гнилье за километры чую. Эта падла ни одного ребенка еды лишила. Ищите место, где лечь спать. Далеко друг от друга не отходите. Чувствую, мы еще встретимся с этим уродом». И я оказался прав. Через несколько часов после нашей прописки мы разместились на относительно сухой местности прямо поверх курток. В здание идти не было вообще никакого смысла. Увы, все занято. И вот сплю я, проводя с Айрумом разведку этого и соседних лагерей. А рядом начинают сгущаться тучи и подкатывать к нам гопота разная. Сильный удар мне в бок заставляет затрястись это жирное тело. В реальности, естественно, я даже не почувствовал сперва ничего. Затем жир немного потряс, так нежно, словно я вернулся в прошлое, и меня кто-то родной и близкий будет. Пришлось открыть глаза, которые тут же ударил яркий свет гелиоцентричного мощного фонаря. «Доброй ночи, уважаемый! Говорят, вы тут безобразничаете!»